Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на Радио России. Не могу порадовать всегда приятными темами наших радиослушателей. Вот и сегодня, например, нам хотелось бы поговорить о мусоре. Нет, только не подумайте, что я решил каким-то образом обсуждать социальные вопросы, вывоз мусора, цены, трудности. Я хочу, как всегда, обсудить человека. Человека в своей стране. А страна эта засыпана мусором по самые уши. И мы это все, по крайней мере, каждый из нас знает, замечает и реагирует на это с обидой. Мусор, отходы являются одной из тайных и оборотных сторон культуры. То, что культура скрывает. То, на что она не хочет смотреть и не хочет, чтобы это видели другие культуры, поскольку боится, что по отходам можно узнать что-то тайное про нее. Вот по нашему отношению к мусору можно попытаться узнать что-то тайное про нас самих. Потому что очень важно понять, что же все-таки с нами происходит. Почему мы бросаем бумажки мимо урн? Почему вдоль наших железных дорог непрерывные мусорные свалки, хотя, честное слово, в каждом вагоне, даже за самого захудалого поезда, есть мусорный бак? Почему строительный мусор сваливается прямо у подъезда? Почему в Подмосковье, не стану называть город, в церкви, на окраине, в лесу, красивая дорога, обе стороны дороги засыпаны мусором? Почему прихожане бросают мусор не в урны, а священники даже не пытаются его убирать? Особенный вопрос, тайный вопрос. Почему так запружены мусором наши места отдыха? Почему вокруг пляжа на реках свалки? Почему мы даже не пытаемся вывозить бутылки, пакеты и все такое прочее, что остается за нашим отдыхом с того места, где мы отдыхали и собираемся отдыхать еще? Кто это собирается сделать для нас? Что говорит о человеке страсть выбрасывать мусор в окно машины или бросать его мимо урны с расстояния в километр? Бросать в урну, точно зная, что не попадет. Что же происходит с человеком, бросающим мусор? Почему нам нравится? Или почему мы, несмотря на то, что ругаем других, продолжаем бросать всевозможный мусор на улицах сами? О каких свойствах или тайнах нашего характера это говорит? Культура мусора — тема нашего сегодняшнего разговора по постоянному телефону прямого эфира. Телефон этот 956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Находимся мы в Москве, код города 495, итого 495-956-15-14. Тема: почему мы бросаем бумажки мимо урны? Откуда это берется? И, естественно, можно ли это какими-то психологическими способами победить в себе или в других? Ну и по поводу музыки, вообще слово «мусор» – слово метафорическое. Мы хорошо знаем понятие «человеческий мусор», часто им пользуемся. И, конечно же, существовал мусор музыкальный. Мусор музыкальный – это музыкальное маргинальное пение в разных стилях, традициях. В 50-х годах разные исполнители рок-н-ролла, рокобили, которые плевали своим музыкальным мусором встроенную музыкальную культуру того времени. Пожалуй, это было единственное время, 50-е годы, когда они так, их так и звали, музыкальное направление «Рэбиш мусорщиков, мусорное направление, музыкальный мусор. Вот такой музыкальный мусор 50-х годов. В попытках что-нибудь понять мы с вами сегодня и слушаем. Уж простите меня, пожалуйста, мусор есть мусор. Sweet and you look so good. Are you who bring out the wolf in me? Yeah. I'm getting more vicious, yeah. Each and every day, yeah. You look so delicious. I bet you need a bodyguard when you pass my way. Are you who bring out the wolf in me? Yeah. You bring out the wolf in me. If I ever get you in my den, baby, I never get out again. Cause you bring out the wolf in me. I'm getting more vicious. Ooh, each and every day. Yeah, you look so delicious. I bet you need a bodyguard when you pass my way. Are you who bring out the wolf in me? Are you who bring out the wolf in me? If I ever get you in my den, baby, you I never get out again. Cause you who bring out the wolf in me. Чего-чего, своеобразного смака пения мусорщиков лишить никак нельзя. Как, собственно, нельзя лишить и своеобразного смака вот этот вот плевок или кидание бумажки за 100 метров от урны. В общем, что-то в этом есть, а только что. Здравствуйте, Андрей. Андрей из Казани нам дозвонился. Здрасте. Как понять человека, который на улице родного города, Москва это или Казань, сорит сколько может? Читаю, бросают мусор те, кого читаете? Внутренняя потребность, неудовлетворенная другими способами, то есть внутренняя потребность доказать нам всем окружающим, что они есть. Угу. Вообще культурно мусор это как бы следы культуры. Археологические раскопки – это только мусор собирает. Для того, чтобы доказать свою, что ты есть, надо, чтобы тебя как минимум видел кто-то в момент, когда ты бросаешь. Демонстративно бросают. Ну, в общем, не очень много. Вот это те, которые вот со смаком, как в музыке. Я все обхватить не могу. Не можете обхватить. Ну, обхватываете, чего можете. Значит, культура – это мусор. Ну, то есть прошедшие эпохи, их культура, мы, археологи, раскапываем. Значит, мы бросаем мусор, оставляем метку о себе. Это как кот, который он, и как собака, которая она. Метит территорию. Тоже такой момент. И, ну, вот эта метка, что это территория моя. То есть бросать мимо урны – это заявлять о себе. Вы археолог, да, Андрей? Ну, просто почти. Вы сказали, что мы археологи. Почти. Почти археологи. Немножко ошибся, да. Оговорился, волнуюсь. Понятно. Ну, спасибо. У нас тут свойский разговор, так что можно не волноваться. Мысль очень интересная, если не сказать блестящая. Так что за что уж тут извиняться. Могу подчасти подтвердить, ну, просто для того, чтобы придать еще больше направленности разговору, существует такая точка зрения, в психоанализе, разумеется, о том, что, да, известное такое дело, дыра притягивает нечистоты. Ну, где дырка в асфальте, так туда бумажек сразу и набрасывают. А так как углубление или полость – это такой традиционно женский символ, то, значит, свалка, помимо всяких разных иных негативных значений, соотносится в сознании с женским началом. И сама вот это наше неприязненное отношение к свалкам, сама их публичность в уме некоторых психологов-исследователей тесно связывается. То есть в понятие «свалка» входит вот то самое ощущение, которое мы вносим в понятие «публичная женщина». И вот это вот как бы ощущение, связанное с инфекциями, со многим другим, тесно связано вот с этим ощущением свалки, как публичной, презренной женщины, чем-то, что отторгаемо той самой культурой. И огонь, да, с которым свалки сжигают, играет роль вот и как бы одновременно очищающего огня и чего-то вроде костра инквизиции, который пытается уничтожить некую психологическую заразу. И Андрей абсолютно прав, потому что, вне всякого сомнения, археологи изучают, в общем, по большей части те самые свалки, только очень древние. Доброй ночи, Валерий Николаевич. Алло, Валерий Николаевич. Есть Ижевск у нас еще на проводе? Нету Ижевска на проводе. Здравствуйте, Марина. Алло, здравствуйте. Я тоже согласна вот с предыдущим человеком, который говорил о том, что это проявление какого-то животного начала, когда разбрасывают экскременты и прочее. Ну, а еще... Марин, вы же москвичка, да? Да. Значит, я с вами могу поговорить, потому что с иногородними сложнее, ну, в смысле, нельзя долго держать. Я хочу сказать, что, понимаете, какая штука? С одной стороны, все это так, но вы сейчас говорите скорее не о животных, они закапывают свои экскременты сразу, большая часть, а вот как раз о человеческих детях. Вот они-то как раз не испытывают никаких комплексов по отношению к своему первому мусору, к своим экскрементам. Наоборот, они гордятся и используют их для самоутверждения в глазах взрослых. Это тот факт, от которого отталкивался Фрейд, он так фактом и остался. Спорить его, к сожалению, не удастся. Поэтому как бы инстинктивное, только что это за инстинкт такой? Вот, например, Марин, для примера, скажите, пожалуйста, а вот где никто никогда мусорить не будет? Где мусорить нельзя? Алло. Которые не относятся к квартире, да, как что-то такое, где можно вот так вот вести себя более свободно. Ну, а по поводу того, что все животные закапывают экскременты, нет, конечно, собаки, они метят свою территорию, например, там разные еще другие животные, это только семейство кошачьих. Ну, в общем, опять тоже не согласен, часть собак закапывает, часть метит, там все зависит от породы, но неважно, на самом деле, да. Я хочу сказать, просто лень элементарная, вот у нас выбрасывают мусор из окон. Выбрасывают из окон, и вот чем как бы так вот, ну, ниже по уровню культурному семья, чем она как-то беднее, вот, ну, не всегда, конечно, но в большинстве вот так, просто летит мусор из окон. Ну да, вот это вот гораздо проще выкинуть там мусор после ремонта из окна, чем вывозить куда-нибудь, опять же, деньги платить. Да, а потом вот иногда люди просто вот, я живу около Измайловского парка, у нас там постоянные вот эти шашлыки, и люди идут в лес, как будто бы они не ели, я не знаю, неделю. И там нельзя сказать. Они разводят кострище и постоянно вот это все. Но это еще под влиянием алкоголя. А я потом вот иду гулять с собакой, с мешком собираю вот это все. И у нас так многие делают. Тоже вот могу и согласиться, и нет. Мне кажется, что в этом вот, как бы, соседи, которые победнее, бедные классы, богатые классы, есть некое такое ощущение инфернальности, и вообще, которое можно использовать по отношению к всему мусору в целом. Да, как бы культура — это порядок, да? Культура — это внесение порядка в хаос. Поэтому на фоне культуры любые экскременты, как человеческие, так и произведенные человеком, то есть мусор, воспринимаются как зона отсутствия культуры. Как бы они вытесняются на периферию городов. Я уж не стану рассказывать, как это происходило, хотя это само по себе чрезвычайно интересно. И да, в фильмах, в мифах внутренних горожан возникает такой образ канализации, как потаенного подземного города, в котором живут эти вот черепашки с мечами, да, там целая система, огромный тайный город, которым они владеют. И все это возникает под покровом ночи. Это превращается в такой инфернальный, адский мир тьмы, в котором свои законы, мир этот находится вне культуры. В них мусорщики, дворники, могильщики становятся вот этими вот инфернальными силами. Мусор пакуется, лишь бы не видеть, в мусорные ведра с крышками, в закрытые пакеты, и вывозится с глаз долой. То, что нельзя видеть. И, конечно же, традиционно представителями этих вот этой инфернальной силы рассматривались всегда неимущие классы. Они источник заразы, а значит, опасности. А во времена Французской революции еще, да, бытовало утверждение, что для того, чтобы социальная пирамида перестала внушать тревогу, следует очистить бедняка от грязи, мусора и запаха. И там, да, рабочих потом выселили в предместье Парижа, образовался так называемый «красный пояс». Да и вообще страх микробов удивительно похож на страх беспорядков. Поэтому вот это ощущение, что вот сорят тех, кто победнее, мне кажется, абсолютно неверное. Потому что вот не так давно видел просто кучу мусора у дорогущего ночного клуба. Ну, не верю я, чтоб туда ходили как бы вот десоциализированные люди. Здравствуйте, Татьяна. Есть Татьяна у нас? Нет, меня зовут Ирина. А, Ирина, извините, да, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, значит, да. Нет, это бывает. Я вам хочу сказать. Угу. Насчет того, что сорят те, кто победнее, это абсурд. Это абсурд, я даже тоже так считаю. Напротив, по-моему, те, кто побогаче, ну, те похамистые. Не сердитесь, понимаете? Не сердитесь, переведу. Как бы это не абсурд, это миф. Это такая вот... Да. Но я хотела другое сказать. Я считаю, что разруха, говорит, это не там, где... Вот я не читала... Ну, в общем, помните фильм «Собачье сердце»? Да-да-да. И вот он там говорит, что разруха – это не там, где война, там нищета, а разруха у нас в головах. Это там, где в клозете мы писаем мимо, понимаете? Да-да-да-да-да. Вот это я и называю вот разрухой. Понимаете, у нас в головах что-то, вернее, не у нас. Я никогда не сорю. Так я с вами согласен. Только вот что у нас в головах? А вот что у них в головах, я бы хотела узнать. Потому что я всегда свой мусор, понимаете, ложу в свой пакетик и доношу его до мусорного бака. И бросаю туда. Это же очень просто. Что я с собой принесла, то я с собой и отнесла. Вот вы знаете, мне кажется, есть глубоко верная мысль в идее о том, что мусор – это способ пометить территорию. Ой, абсурд опять-таки. А вот в каждом... Ну, скажите, разве неприятно прийти на чистую полянку, понимаете, или чистый ручеек, или, я не знаю, что-то чистое увидеть глазами? Разве неприятно? А эти метки, кому они приятны? А разве в этом нет, почему-то об этом никто не говорит, но разве в этом нет некой абсолютной уверенности, что кто-то за мной уберет? Вот я не знаю, откуда у них эта уверенность, ведь никто убирать-то не будет, она же только накапливается уже по колено, уже выше щиколотки. Ну, когда-то ведь кто-то убирал, может, и сейчас убирают. Убирают совестливые люди. Я иногда убираю, но иногда. А потом мне, в конце концов, надоедает. Почему? Я же не сорю. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. Доброй ночи. Лилия Давыдовна? Да, я правильно расслышал. Лилия Давыдовна, алло. Да, я из Искоралы. Очень приятно, здравствуйте. Меня эта тема очень волнует. Я даже хотела, думаю, на местном уровне в эфир выйти. У нас построили бульвар Чувайна, новый бульвар, фонтаны, значит, великолепные скамейки. До этого у нас ничего подобного не было. И что вы думаете? Каждое утро вывозят тонны мусора, семечек. Вот, семечек, бутылок пивных, банок пивных. Это какой-то ужас. А недавно вот в газете опубликовали фонтан, великолепный фонтан, высыпали этот порошок стиральный. Вы можете себе представить? Запросто. И целый день этот фонтан очищали из водоканала люди. И вот так вот каждый день. У нас удивительно невоспитанная публика. С точки зрения психологии, вот я считаю, что воспитательной работы нет никакой. Ни в семьях, ни в учебных заведениях. Семечки, горы семечек. Вот на бульваре, великолепный бульвар, брусчатка, фонтаны, скамейки, деревья. Понял. Спасибо большое. Но все-таки ваши предположения, как вы думаете, вот это почему? Потому что уже милиция подключена, и ничего не помогает, вы понимаете? Это бескультурье прет прям так вот, бумажки. Все, утром город великолепный, чистый, уже к обеду все. Спасибо большое. Разруха в головах, несомненно, есть. Но вот как ее, эту самую разруху, окончательно определить, что же это за разруха? Ну, давайте, может быть, как всегда, что-нибудь, мусор в музыке нам подскажет. Музыкальные мусорщики 50-х мусорили примерно так. А мы с вами говорим о том, почему люди выбрасывают мусор прямо там, где живут, там, где ходят, там, где отдыхают. Почему мы бросаем бумажки мимо урны. Оказалось, не такая простая проблема. Доброй ночи, Алексей. Здравствуйте. Откуда вы дозвонились? Я звоню из Ярославля. Да, мы вас слушаем. Ну, знаете, у меня такое мнение по поводу этого вопроса. Вот недалеко, как я учусь в музыкальном училище, и недалеко, как сегодня у нас было собрание по поводу мусора. Кто-то постоянно забивает бычками туалет. Постоянно вызываем, значит, сантехников, им там платим какие-то тысячи немеренные. Почему в интеллектуальном заведении такое творится? Ну, все-таки это музыкальное училище. Ну вот почему? А давайте... Я вот, понимаете, я не согласен. Вот тут кто-то, одна из выступающих, сказала, что это о некультуре. Ну какой о некультуре, извините, в музыкальном училище может быть? Все-таки это уже уровень. Скажите, пожалуйста, а вот опять тут есть некоторая ассоциация. У меня прям прямая. Это проявление сексуальной неудовлетворенности персонажей. Они забывают бычками дырки. Мы об этом говорили только что. Ну, как бы именно так это понимает западный психоанализ. Подросткам свойственно. Но вот вы слышали наши музыкальные паузы? Они должны ранить слух учащимися музыкального училища. Как, Алексей? Алло? Да-да-да, это бред. Бред. Я с вами согласен. Ну, как бы тема такая. Хотя в каждом бреде есть доля бреда. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать следующее. Ну, вы же знаете много таких исполнителей, да? Они просто вот в 50-х годах их объединяли в какой-то стиль, потом плюнули и перестали. Как бы, ну, мусор он и есть мусор. Вот они-то это делают зачем? Может быть, вот... Это желание выделиться в какой-то мере. Это такой же китч, как, скажем, вот разрисовка стен. Во всяком случае, я так понимаю, вот эта вся музыка. Она, ну, кстати говоря, да, я хотел это вынести в тему отдельной передачи. Потому что вот граффити всевозможные, и это как бы тоже стало отдельной темой культуры. Эту форму мусора как-то культура утилизировала. И поэтому об этом интересно поговорить. Но тем не менее, это что такое? Это зачем? Вот вы говорите, как разрисовка стен. Ну зачем эти мальчишки разрисовывают лифт в собственном доме так, чтобы в нем ездить было невозможно? Просто чтобы невозможно было ездить. Это что такое? Или вот эта музыка? Ну, она веселая, смешная. Как бы она является стёбом таким своеобразным над традицией своего времени. Но все-таки вот это зачем? Понимаете, дело в том, это тоже способ пометить, что я тут был. Тут понимаете? Был вот я. Нарисовать на стене, да. Лёша и Гоша были тут. Да. Да, понятно. А это зачем? Ну, еще раз. То есть, все-таки мне кажется лично, что это все тянется от каких-то... Когда животное... ...причин зависимых. Когда да. животное... А вот кинуть мусор как? Я считаю, ну, конечно, лень в какой-то мере дойти 100 шагов до урны, это огромное, да нет, особенно для пьяного человека. На самом деле, это невозможный путь. Это никому не лень, и это даже пьяному человеку. Я не про это. Понимаете, почти у всех подъездов, даже несмотря на угрозу терроризма, есть урны. Почему же вот в подъезде надо бросать? Дорога лежит мимо урны. Как бы и любому пьяному человеку, который в разных целях использовал эту урну, это известно. А он норовит в подъезде или около. Вот... Все очень просто. Я на самом деле ничего глубокомысленного или глубокомысленнее, чем я уже сообщил, сообщить не могу. Я хочу, знаете, что сказать? Я хочу сказать, для чего животное может экскрементами... Я пытался во время звонка это отделить. Для чего животное может экскрементами метить свою территорию? Вот не мочой, простите меня за откровенность, а экскрементами. Ну, даже, честно говоря, я не знаю. Я думаю, что... Это только из-за пометки, чтобы на самом-то деле у животных в мире это помечают в основном самцы, чтобы приманить самок. Или отметить от другого самца свою территорию, отделить от другого самца свою территорию. Абсолютно верно, но вот это отделение территории, на самом деле, чаще всего экскрементами у разных видов по-разному. Я, конечно, упрощаю проблему для краткости. А то мы в зоологию уйдем сейчас неминуемо. Хотя, бог его знает, может, именно в зоологию и надо уходить. Потому что, когда люди предлагают борьбу с этим, они предлагают зоопарк. Ну, то есть, прямо вот уронил бумажку, сажать немедленно на 10 лет. Но это зоопарк, да, все в клетках, люди ходят вокруг, смотрят, как они там сидят, те, которые бумажку кинули. Такой наш родной советский зоопарк. Но не помогает, проверено, не помогает. Я хочу сказать, что разруха в головах, она очень видна, если смотреть на животных. Дело в том, что животное экскрементами будет метить территорию в том случае, если она новая. То есть не его территория. Нет, он медведь и старую территорию может пометить экскрементами. Но он будет это делать редко, неохотно, закапывать. А вот если он выйдет на новую территорию, объявит себя захватчиком новой территории, вот тогда да, тогда такие метки станут возможными. Дело все в том, что если исходить из этой точки зрения, то все получается очень страшно. Очень страшно, потому что мы мусор бросаем на ту территорию, которую считаем не своей, чужой. Это такой способ захвата территории. Если подросток обмазал весь лифт каракулями матерными, дело не в том, что он там был, а дело в том, что лифт стал символически его. Бабушки в этом лифте от ужаса ездить боятся, а он нет, это его лифт. А страна, пляж, храм, около которого гадят, это не его, это чужое. И вот это вот, может быть, самое страшное ощущение, которое можно в России увидеть. Страна-то не наша, чужая, неизвестно кому принадлежащая. Поэтому в ней нужно территории захватывать, разбрасывая мусор. Представляете, сколько территории можно захватить, типа лифт. Если ты едешь на поезде дальнего следования на Дальний Восток и все время что-нибудь выбрасываешь в окно. Ну, как-то, так как действие это инстинктивное, древнее, то помогает плохо. Поэтому, конечно, обратно снова выкидываешь, и опять плохо помогает. Но все равно это неотрывное ощущение, что это не твоя территория. Это не твое училище. А это училище чужое. Поэтому в нем можно любой унитаз забивать, как бы втайне справляя свою сексуальную неудовлетворенность и доказывая тем самым, что ты мужчина, ты захватил себе бачок. И этот бачок теперь им никто, кроме тебя, не может пользоваться, пока сантехникам тысячи не заплатит. Извините меня, пожалуйста, за избыточный, явно никому не нужный пафос. Здравствуйте, Раиса Григорьевна. Есть у нас еще Раиса Григорьевна? Алло. Алло. Да, здравствуйте, Раиса. Доброй ночи. Я бы, знаете, может быть, и согласилась, и даже нет. Лучше тогда не соглашайтесь. А? Лучше не соглашайтесь. Как тогда можно объяснить такую ситуацию? Метро сейчас. Вот входишь, и как только он вышел за пределы турникета, лестница усыпана этими билетами. То есть это какая территория? А какая? Ну какая? Чужая. Враждебная. Я эти билеты совершенно лично сам ненавижу. Идет масса, извините, масса людей, и он бросает, не обращая внимания на то, как среагирует идущий за тобой или там рядом с тобой. Но я хотела сказать о другом. Так это и есть типичный захват. Вот, я считаю, это просто невежество. Это невоспитанность. Это простите. Чисто такие. Раиса Григорьевна, вы меня простите, но если мы говорим о том, что люди совершают инстинктивные действия, да, по захвату территории. Что еще медведь выражает, когда оставляет на поверхности, ну, или там лев, неважно. Я боюсь сейчас зоологическую какую-нибудь глупость сказать. А что он еще выражает, когда он территорию захватывает? Он для чего оставляет экскременты на поверхности? Ну, это захват территории. Согласен. Уже сказал. А еще что? Как можно территорию захватить? Утвердить себя. От других медведей. Как? Ну, не посягательство. Оставление экскрементов – это своего рода знак силы и знак презрения. Это знак презрения. Но это природа. К сопернику. А человек? Да? Он оставляет знак того, что я сильнее, я тебя презираю. А мы, когда бросаем под ноги другим билеты, эти проездные карточки метро, мы что, другое что-нибудь выражаем? Ну, мы выражаем вот это самое страшное. Территория это не наша, а мы презираем друг друга. Я имею в виду тех, кто бросает. Это и есть захват территории. Это попытка доказать, я здесь самее. Ты на мои экскременты можешь наткнуться, а я право имею их на поверхности оставлять. И к разуму это действие не имеет никакого отношения. Я свято убежден и рассказываю это все это по радио, ужасти все эти, по одной простой причине. Понимаете, какая штука? Если это в себе осознать, вот найти, то выбрасывать тогда не хочется. Но это почувствовать надо, что ты таким способом показываешь, что территория метро, церкви, железной дороги не твоя. И что всех остальных окружающих, которые ездят, ты презираешь. Вот когда ты это понимаешь, то вдруг что-то внутри происходит, потому что в действительности разумом. Ты же не презираешь. Это же не так. Но когда ты ловишь себя вот на этом, те же самые всегда звучащие мифы, да, о бедных слоях населения. Филипп Август, по-моему, французский король, как бы велел содержать в чистоте и без запахов вонь на улицах, которые окружали дворец. Это было в XII веке. И с тех пор вот началось наступление на эти запахи. Буржуазная среда не допускает сильных запахов. А носителем этих запахов выступают крестьяне, пролетарии, бедняки. Помните, как инстинкт Шарикова боролся? Он говорил, дворники – это самые грязные из всех пролетариев. Недаром они же, вот это соотношение сил, вот эти метки все с поверхности почвы и убирали. И там, где, вот обратите внимание, там, где территория моя, я никогда в жизни мусора не допущу. Подавляющее большинство людей не будут выбрасывать мусор на пол в доме. Это моя территория. Подавляющее большинство людей будут содержать в порядке свои, ну, например, рабочие столы. Если они правда ценят свою работу, которую на этих столах делают. Ну, там может быть беспорядок художественный, творческий, но как бы он будет относительным. Там не будет мусора, там не будет следов фекалий. Я надеюсь, что подавляющее большинство слушающих нашу программу не позволит себе выбрасывать мусор в храме. Храм – это моя территория, священная территория. Тут нельзя выбрасывать. А вот из храма вышел, там на дороге, пожалуйста, бросай, чего хочешь. Это же чужое. Тут надо метить. Вот когда мы научимся понимать, что то, что нас окружает, это мое, А учить этому нужно. Можно, хотя и очень сложно. Вот тогда, может быть, мы территорию свою захватывать собственную и перестанем. Правда, для этого нужно немного научиться думать. Ну, а пока думать не умеем, как в той песне, которая прозвучит вместо «Спокойной ночи», «Спокойной ночи», можно найти только один выход. Просто-напросто перестать смотреть. Не видишь, тут и думать нечего. Спасибо всем. Спокойной ночи. Да, и давайте поговорим в ближайший понедельник о том, что же такое человеческие амбиции, что это слово разумеет под собой. Вот теперь все. Всего доброго. Jenny, Jenny, Lucille, we'll steal your man away. Long John Sally thought she had everything. Long John Sally thought she had everything. Good God, look, what you've been missing, Lucille, we'll steal your man away. Slipping in a sack all over town. Now you're trying to tell me you're gonna put me down. Jenny, Jenny, Jenny, don't go too far away. Molly, look out for Jenny, Jenny, Lucille, steal your man away. Oh!